Однажды под осень Захар послал Пестемею в этот амбар перетряхнуть старые мешки, отобрать рваные и починить. Молодая женщина, как всегда, потупилась, упрямо сдвинула брови и, потеребив концы полушалка, сказала: «Не пойду». «Это почему же?» — удивился Захар. «Закрыли церковь, ладно. А глумиться зачем над святым местом?» Перетряхивать мешки так и не пошла. Через пару дней Устин сказал Захару: «Жена говорила мне про амбары мешки. Ты уж не обижайся на нее. Она вообще-то безотказная, сам видишь, а тут... Вот уж не думал, что она такая верующая. Сам не думал, когда женился. Да и нечего было думать. Тогда она ни в Бога, ни в черта не верила, а потом и пропиталась Божьим духом, как тряпка водой. С чего же это?» «Тут видишь, какое дело. Поженились мы. Попонятнее, вон с чего начать. Отец хотел выдать ее за кулацкого сынка. Было это аккурат перед революцией, в 16-м. Отец-то ее вечно лохмотьями тряс, но крут был человек. А как напьется, вовсе зверь. Пил, конечно, от нужды. Вот и хотел, выдав дочку за богатого, привстать на ноги. Ну, а мы с ней, ну, как сказать, на посиделках встречались там. Об любви я понятия мало имел тогда, слюнявым сопляком еще был. А она уж понимала, что к чему, и заявила отцу: «Ни в какую, хоть руку вот руби». Отец и рявкнул: «Клади на чурбак». Устин рассказывал, сидя рядом с Захаром на пороге той же бывшей церквушки, в которой несколько женщин трясли и починяли мешки. Рассказывал и, опустив голову, глядел на свои запыленные, стоптанные сапоги. «Значит, он это ей?» «Он, отец». Она положила руку на чурку и отвернулась. Рассказывала потом: «Не решится, — думала отец. А он взревел, как схватил топор. Счастье еще, что всю кисть не отхватил». Устин помолчал и продолжал: «Пьяный был в стельку, а тут сразу протрезвел. Да и не шутка. Тот кулацкий сынок сразу к властям. Забрали ее отца-то». «Что же дальше?» — спросил Захар, когда Устин снова замолчал. А дальше вот и началось то самое, что никто не объяснит. Отца ее, может, и отпустили бы. Не убил же он дочку. Да старик убежал из-под заключения каким-то образом. Ночью пришел в наше село Осокино, упал на колени перед Пестемеей: «Прости, доченька, своего отца, дурка, иди замуж за кого хочешь, только прости, и хоть злодей я, да хоть ты не шибко Бога чтишь, молись иногда за меня, не поминай меня лихом, я хоть никудышный, да батька твой, и еще раз прости, я только затем и пришел, чтоб повиниться да прощения попросить, больше ты меня, однако, и не увидишь». И правда, видела она его живым последний раз. Убегая из-под стражи, он кого-то пристукнул там. Пожаловали за ним по горячему следу. Старик сиганул прямо в окно, побежал. Да куда убежишь? У Паскотины догнала его пуля. Вот так все получилось. А Пестемея с тех пор и начала молиться. Женщины перестали перебирать мешки и тоже слушали рассказ Устина. Некоторые смахивали даже слезы. «А мы поженились через год, в 17-м», — закончил свой рассказ Устин. «Живем ничего, дружно. Хорошая она для жизни, Пестемея. Только все молится. Как тут запретишь? Да и зачем? Не мешает ведь никому. Сперва непривычно мне было это, а потом привык». Устин встал, поглядел на погружающееся в тайгу солнце, вздохнул. «Ладно, пойду. Так что не удивляйся, Захар, когда целый иконостас у нас в углу увидишь. По мне, все эти деревяшки хоть в печку побросать, а ей? Верит она в Бога шибко. Ребенка вот долго у нас не было, так она день и ночь иконостасу своему кланялась. Целых 7 лет кланялась. В 25-м году Бог, как она говорит, дал Федьку. Теперь опять кланяется». Тут Морозов, увидев, что женщины в амбаре внимательно слушают его, умолк, смущенно переступил с ноги на ногу. «А чтоб вас! Чего вы тут уши-то навострили? Прощай-ка, Захар!»